Через четверть часа мы уже входили в холл заводского дворца через тяжелые дубовые двери. Как ни удивительно, но там толпился народ в лице школьников разного возраста. Наверняка ведь на наш спектакль прибыли. «Так, друзья», – начал командовать я. «Лена идет в гримерку, я к директору студии, а вы двое можете пока походить по этому очагу культуры. Тут интересно, а потом я вас в зал провожу». «А можно мне тоже в гримерку?» – попросила Мэри. «Никогда не была за кулисами театра». «Можно, конечно», – просто согласилась Лена. «Пойдем». «Ну, а я тогда с тобой к директору схожу. Можно?» – попросил Джон. «Да без вопросов. Ей, наверное, тоже будет интересно познакомиться с американцем». «Ей?» – переспросил он. «Значит, директор у вас женщина?» «Ну да», – ответил я. «А что, нельзя? У нас гендерное равенство, между прочим, еще в 1917 году провозгласили». Светланы Владимировны в своем кабинете не оказалось. Пришлось искать ее ближе к закулисью сцены. Она стояла там в уголке и тихо обсуждала какие-то дела с Таней и Колей. «О!» – обрадовалась она мне. «А вот и сценарист подтянулся. Мы тут внесли небольшие правки в окончательную версию, так что можешь посмотреть и утвердить». «Да ладно, я вам и так верю, хуже не сделаете», – заверил я ее. «Познакомьтесь, кстати, это Джон. Он из Америки приехал и тоже хочет приобщиться к высокой русской культуре». Светлана с интересом изучила фигуру Джона и ответила примерно так, как я и ожидал. «А ты не гонишь? Прямо-таки из Америки?» «Прямо оттуда», – подтвердил Джон, – «из города Нью-Йорка». «И что ты у нас тут делаешь?» «Учусь в той же школе, что и Витя», – отвечал тот. «С ума сойти!» – наконец-то нашла нужные слова директорша. «Надо будет тебя привлечь к следующей постановке». «Но мы отвлеклись. Что там у нас с костюмами?» А Таня с Колей тем временем тоже слегка обалдели от новой вводной и смотрели на Джона примерно так же, как малолетние детишки на новогоднюю елку. «Ну чего уставились?» – пошутил я на этот счет. «Американцев, что ли, никогда не видели?» «Не», – честно признался Коля, – «только в телевизоре и в газетах, а вживую никогда». «Успеете еще насмотреться. Он до Нового года здесь жить будет. Давайте лучше настраивайтесь на спектакль, а то запорите премьеру, не дай бог». «Витя, а ты суфлером не хочешь поработать?» – спросила меня директорша. «А то у нас такой штатной единицы нету, а ты все равно от игры свободен. Заодно будешь ценные указания раздавать, если вдруг кто-то что-то не так сделает». «А что, мне эта идея нравится?» – развеселился я. «Вписываюсь суфлером». «Может, и меня к чему-нибудь приспособите?» – неожиданно попросил Джон. «Хоть занавес раздвигать, я сумею». «Решено!» – решительно разрулила тему Светлана. «Будешь временным рабочим сцены. Кроме занавеса, у нас тут еще и круг есть, который вращать надо. К нему тоже могу тебя приставить. Пойдем, покажу, где тут и что». И мы остались втроем с Таней и Колей. «Но как, коленки не дрожат?» – спросил я сразу у обоих. «Да мы как-то и про спектакль забыли с твоим американцем», – весело отвечала Таня. «Теперь ничего не дрожит. Слушай, а мне тоже нельзя в вашу школу перевестись? Там у вас такие дела закручиваются». «Сейчас конкретно, наверное, нельзя. Все классы сформированы и заполнены, но через месяц-полтора можно будет вернуться к этому вопросу. У нас очень сложно учиться. Обещали, что к концу первой четверти вышибут какой-то процент не вписавшихся в систему. Вот тогда уж...» «Ловлю тебя на слове», – сказала Таня, а Коля добавил. «Я тоже туда хочу». «Ладно», – записал в свой ежедневник, – ответил я. «А сейчас идите готовиться, народу обещает быть полный стадион, зал, то есть. Смотрите, не облажайтесь». И тут они ушли по своим гримеркам, а меня отвел на новое рабочее место набежавший Армен Тиграныч. Видок у него между нами тот еще был. Трясло его, как в тропической лихорадке. Переживал, видимо. В суфлерской будке было пыльно и грязно. И еще запашок там стоял такой специфический. Театром, видимо, пахло. Тиграныч сунул мне пухлую папку со сценарием, предупредил, чтоб громко не орал, а то в зале услышат, и на этом очистил горизонт. А я начал обживаться на новом месте. «Не, ну не все новое всегда интересно же. А суфлером я никогда не работал». С большим трудом вспомнил, что об этой профессии говорил Станиславский. «Верхняя половина, так кажется, — сказал он, — у суфлера нагревается светом софитов, нижняя в темноте и сырости, а в нос все время летит пыль, которую поднимают актеры. Хорошего мало, прямо скажем». Оттуда третий звонок незаметно прозвенел, а занавес тихонечко раздвинулся в разные стороны. Не иначе Джон за свою работу взялся. И на сцене обнаружились картонные декорации, изображавшие с одной стороны средневековую Верону, башня с красно-черепичной крышей плюс стена жилого дома с балконом, а с другой – обычную советскую школу и памятник Горькому при ней. Из-за кулис откуда-то раздался глухой демонический голос, зачитывая запевку пьесы. «В двух семьях, равных знатностью и славой, в Вероне пышной разгорелся вновь вражды минувших дней раздор кровавый, заставив лица мирных граждан кровь». А далее на сцену вышли Сёма Ромео с Леной Джульеттой вкупе с Коляном, который кроме Тибальда здесь изображал еще и самодеятельного школьного режиссера. И понеслось. Я старательно зачитывал тексты, кои предстояло произнести действующим лицам, и сам временами хрюкал от смеха. Все же я постарался и припомнил самые забойные шуточки из КВНов времен второй волны. Две противоборствующие веронские семьи у нас, ясное дело, поменялись на две непримиримых молодежных группировки, в одной из которых ясно читалась «Северная группировка», причем, по моему совету, Тиграныч вменил северной группировке ярко выраженный кавказский акцент. Не «е», а «э» и частое употребление слов «слющей» и «да», а их соперникам «прибалтийский» с растягиванием гласных и заменой «д» на «т». Ну а любовь? Что любовь? Она вневременная и безальтернативная. Краем уха я ловил реакцию зала, и она мне в общем и целом понравилась. А тут и антракт подошел. Я вылез из своего суфлерского узилища, отряхнулся немного и пошел искать Лену с Коляном, дабы высказать им слова поддержки и горячего одобрения. Но наткнулся вместо них на Танюшу, пребывающую в очень расстроенных чувствах. «Ты чё такая грустная?» — спросил я её. «Всё же совсем неплохо движется». «Так вся слава твоей Леночке достанется», — зло бросила она. «А я, как обычно, сбоку припёку». «Так», — озадачился я. «Давай славой будем мериться, когда второе действие закончится, а то ведь вместо неё и провал может быть. Его ты тоже у Леночки оспаривать будешь». «Ничего ты не понимаешь!» – почти выкрикнула она и скрылась в коридорах, явственно рыдая. «Ну, ё-моё!» – подумал я. «Только этого еще не хватало!» Но тут же наткнулся на большую группу, оживленно обсуждавшую спектакль. Тут и Лена с Колей были, а еще Семен, естественно, плюс оба наших американца и руководители – Светлана и Тиграныч. «А вот и главный виновник торжества явился», — сказала мне Светлана. «Как там в суфлерской будке сидится?» «Пыльно и скучно там», — ответил я. «Тяжела профессия у суфлера. Только почему я главный виновник-то?» «Ну а кто же все это придумал, не ты разве?» «Инициатива от вас исходила», — решил я польстить ей. «Без вас, стало быть, ничего этого и не было бы. А можно вас на минуточку?» И я увел директоршу за локоть в сторонку. «Что-то мне настроение вашей дочери не очень нравится. По-моему, у нее нервный срыв намечается. Поговорили бы с ней». И далее я пересказал Светлане подробности нашего недавнего разговора. Она молча кивнула и удалилась искать Таню, а я опять присоединился к этой группе. «Как оно, занавес-то раздвигать?» – поинтересовался я у Джона. «Ничего сложного», — ответил он. «Там усилитель стоит из шестеренок. Усилий почти не надо прикладывать. Во втором действии круг на сцене буду крутить. Вот там, говорят, посложнее будет». «А вообще, как впечатление? По сравнению со Штатами, например?» — ответила вместо него Мэри. «Нравится. У нас в Нью-Йорке целая куча театров на Бродвее, но я ни разу ни в одном не была. Надо будет сходить, когда вернусь, тогда и сравню». «А ведь и верно. Вспомнил я не к месту, на одном Бродвее этих театров штук 40, наверное. Но ставят они в основном мюзиклы. Кошки там разные, призраки оперы и все такое». «Надо было еще музыки в наш спектакль добавить», — заметил я. «Тогда более близко к бродвейскому искусству было бы». «Да, музыка не помешала бы», — согласилась Мэри. «Но и без нее неплохо получается». Тут вернулась директорша, ведя за руку дочку. «Мы обо всем договорились», — сразу же сказала она. «У нас все хорошо, правда, Таня?» «Правда», — с заметным усилием выдавила из себя Таня. «Вот и славно. Так, все по своим местам. Второе действие начинается. А ты чего стоишь?» — персонально обратилась она ко мне. «Бегом в свою будку». И я побежал бегом на свое рабочее место, глотать пыль со сцены и подсказывать в нужных местах нужные слова. Второе действие, если брать в общем и целом, прошло не хуже первого, если не считать Танюшиной игры. Мне, например, из своей будки отчетливо было видно, что она работает через силу, с великим трудом выдавливая текст, а уж движения ее совсем уже напоминали изломанную механическую куклу. Но до финала она с горем пополам доползла и пьесы не испортила, благо что ее роль была достаточно второстепенной. Произошла последняя драка Ромео с Тибальдом. Нет, у нас никто никого убивать не должен был. Выкинул я такой момент из пьесы от греха подальше. Но драку ставил знающий в этом толк Сёма, поэтому выглядела она очень натуральной. А далее, как вы, наверное, уже и сами догадались, шла заключительная катавасия с якобы отравлением Джульетты и настоящим отравлением Ромео. И все это происходило, конечно, во дворе средней школы рядом с памятником писателю. Ребята и с этим справились на отлично. А дальше, когда Джульетта отпыла горячим чаем Ромео, и они горячо поцеловались на виду у всех, артисты начали выходить кланяться. Три раза вызывали, честное слово. Мне в суфлерской будке уже делать абсолютно нечего было, поэтому я оттуда вылез, а Светлана Владимировна даже один раз вытащила меня на поклон публике. «Что-то я вашей Тани не вижу», — сказал я ей после этого. «Она в гримерке, что ли, сидит?» «Сейчас посмотрим», — с абсолютно счастливым выражением лица ответила она мне. «Наверное, там. Где же ей еще быть?» И Светлана убежала в лабиринт закулисья, а я остался стоять в толпе действующих лиц, также счастливых до изумления. Недаром говорится, что успех в любом творчестве сродни сильнодействующему наркотику, за тем исключением, что передоза тут не бывает. «Как тебе моя игра?» – взяла меня за руку Лена. «Шикарно!» – достаточно честно ответил я. «Ты лучшая Джульетта всех времен и театров!» «А я как отыграл!» Это уже Сёма Боссов поинтересовался. «Драка с Коляном Тибальдом классно вышла. Тебя бы в Голливуд боевые сцены ставить». «Мне тоже понравилось», — сказал Джон. «Но на Голливуд не очень похоже. У вас все по-своему получилось. Но тоже интересно». Так бы мы долго еще обменивались впечатлениями, но тут вернулась взволнованная Светлана и попросила меня в стороночку. «Витя, там наметилась небольшая проблема с Танюшей. Ты не мог бы мне помочь?» «Что вы спрашиваете?» – ответил я. «Конечно, помогу. А какого рода проблема?» «Она заперлась в своей гримерке, никого не пускает, требует, чтобы ты пришел». «Вот же, блин», – подумалось мне. «Вильям нас и в заводском дворце культуры достал. Сейчас вот его шекспировские страсти расхлебывать придется». Дверь в гримерку и правда была заперта изнутри, но выглядела она довольно хлипкой. Я сразу прикинул и решил, что вынести ее можно будет одним ударом плеча. Но это, конечно, план «Б» на крайний случай. А пока поговорим. «Таня, ты меня звала?» – громко сказал я в эту дверь. «Так я пришел!» «Пусть все отойдут на 2 метра, а потом ты один зайдешь сюда», – раздалось оттуда. «Надо выполнять», – вопросительно взглянул я на Светлану. «Условия не очень обременительные». «Стой!» – остановила она меня и далее тихо спросила. «А у тебя с ней ничего не было?» «Честная пионерская, Светлана Владимировна!» Так же тихо ответил я. «Совсем ничего. Даже поцелуев не было». «Ну тогда иди». Я крикнул, что условие выполнено. Все, кроме меня, отошли на 2 метра. Дверь приоткрылась, и я проскользнул внутрь. В этой гримерке я ни разу еще не был. Огляделся сначала по сторонам. Ну, конура конурой, площадью 7-8 квадратов, с 3 рабочими местами, зеркало, столик, табуретка. В углу вешалка с одеждами. И на одной, значит, табуретке имеет место быть Таня Зилова, 15 лет от роду, с дорожками слез на щеках, в костюме Розалины, не переоделась еще. И в руке у нее имеет место быть самодельный ножичек с наборной пластмассовой рукояткой. Работяги из завода много таких наклепали на своих рабочих местах во время простоев. Были, правда, проблемы с выносом через вохровцев, но как-то справлялись они и с этой задачей. По району такие ножи во множестве гуляли. «Привет, Таня!» – как можно более душевно сказал ей я. «Что это на тебя нашло такое? Все же прекрасно закончилось». 3 раза на поклон вызывали. В чем проблема-то? «А то ты не знаешь», – мрачно отвечала она. «Кто стоял у истоков всей этой затеи? Подсказать?» «Ты, конечно», – не стал перечить я. «С твоей инициативы познакомить меня со Светланой Владимировной, и все и пошло». «Вот и я о том же. А в итоге меня оттеснили и затоптали, и главными стали ты и твоя Леночка». «А я, получаюсь, никто на этом празднике». Я сел на соседний табурет и попытался найти нужные слова. «Слушай, ты бы положила свой ножичек-то для начала. Зачем он тебе?» «Не приближайся ко мне, сука!» Вдруг выкрикнула она, выставив нож перед собой. «А не то я сначала тебя зарежу, а потом себя!» «Да я и не приближаюсь!» Быстро отодвинулся я на 0,5 метра. «Только что ты этим зарезанием кому-то докажешь? Можешь мне объяснить?» «Все сразу поймут, что я тут главная была, а меня незаслуженно отодвинули!» – выкрикнула она. «Да, – подумал я, – психоневрологический диспансер по тебе плачет. Подруга ты моя ненаглядная!» Но вслух, естественно, сказал другое. «А вдруг они наоборот подумают?» Танюша несколько замешалась, но потом продолжила в своем стиле. «А мне плевать, что они там подумают. Главное, что я сама про себя думаю». Я побарабанил пальцами по столику, заехал при этом в рассыпанную пудру, и тут мне в голову пришла одна нехитрая комбинация. «Слушай, тут такое дело. Видела американца, что я привел с собой?» «Ну, допустим, видела». С отсутствующим выражением на лице ответила она. «И что дальше?» «А дальше, дорогая Танечка, то, что твоя игра ему сильно понравилась, и не далее, как 5 минут назад он мне сказал, что хотел бы поближе с тобой познакомиться». «Правда, что ли?» На ее лице появились признаки жизни. «А не врешь?» «Хочешь, побажусь?» – предложил я. «Сама посуди. Нахрена тебе резать кого-то и портить себе дальнейшую жизнь, когда у тебя такие перспективы открываются впереди?» И, видя ее растерянность, я достаточно ловко выудил ножик из ее руки, сумев не порезаться. «Ну вот и всех делов-то. Давай, переодевайся и выходи к народу, а то Джонни там тебя заждался весь». «Как ты сказал?» – переспросила она. «Джонни? Его же Джоном зовут». Но это уменьшительное такое от полного имени. Как у нас, например, не Виктор, а Витек, не Мария, а Маша, не Татьяна, а Танечка. «Давай, короче говоря, прекращай грустить и начинай радоваться. Мы тебя ждем. Да можешь и не переодеваться. Пойдем так». И она встала с табуретки, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Пришлось взять ее под локоть и вывести, наконец, из этой надоевшей гримерки. А сам я в это время думал, что делать с Джоном и как притормозить его встречу с ненаглядной Таней. А то ведь нехорошо получится, если он ни сном, ни духом не будет знать про свою симпатию к ней. На мое счастье, дочку сразу перехватила Светлана Владимировна, которой я сказал так. «Принимайте с рук на руки согласно сопроводительных документов. Таня Зилова одна штука живая и здоровая, а я пойду продолжать обмен мнениями с народом». Светлана тут же взяла дочь за руку и повела ее куда-то вглубь, а я вернулся к нашим артистам, которые продолжали радостно улыбаться и обсуждать прошедшее. Джон тут же стоял и о чем-то мило беседовал с Леной. «Можно тебя на минутку?» Сразу же взял быка за рога я и отвел его подальше. «Слушай, Джонни, тут такая тема нарисовалась», – начал я, пытаясь сформулировать то, что я должен был ему сформулировать. «Какая тема?» – с безмятежной улыбкой спросил тот, а я мысленно махнул рукой и решил вывалить все как есть. «Таня Зилова тут такая есть». «Это дочь директорши», – уточнил он. «Да, именно. И у нее вот только что был нервный срыв. Хотела покончить с жизнью». «Что ты говоришь?» – удивился Джон. «После такого успеха и покончить? В голове с трудом укладывается такое». «Да, прикинь, вот именно после успеха». «Но я сумел ее отговорить, а по ходу разговора она призналась, что влюблена в тебя, а ты ее не замечаешь. Вот поэтому она и расстроилась». «Я же ее сегодня в первый раз увидел», – удивился он. «И она меня тоже. Когда она успела влюбиться-то?» «С первого взгляда, почти как у Шекспира», – бодро соврал я. «Так что я хочу попросить, ты бы уделил ей хоть немного внимания, а то ведь пропадет совсем человек». «Хорошо, я тебя понял», – после непродолжительной паузы ответил Джон. «Я постараюсь уделить ей внимание, чтобы она не пропала, так?» «Абсолютно», – подтвердил я. «Тогда я твоим должником буду, можешь на меня рассчитывать». «Договорились», – кивнул головой Джон. «Вот только не нравится она мне нисколько. Но я надеюсь, что сумею это скрыть».